«Доброе утро, Дарья Петровна!» — поприветствовал я бывшую гувернантку. «Доброе утро, ваше сиятельство! Доброе утро, мила!» — кивнула она и поставила перед нами две чашки чая. «Что-нибудь интересное за утро произошло?» — спросил я, с удовольствием делая первый глоток ароматного напитка. «Ничего плохого», — тут же ответила женщина. «Из необычного, разве что от ликвидаторов, дорогопрокладчик приехал, и много людей пришло, но, думаю, вы этого ждали». «Да, спасибо». Я подмигнул секретарше и буквально набросился на еду. После быстрого завтрака я, разумеется, пошел гулять по деревне. Ну, как гулять? Морально поддерживать подопечных своей широкой улыбкой, уверенным лицом и добрым словом. Первым делом по традиции зашел в женскую общагу, где жили спасенные рабыни. Только 15 из них сейчас отдыхали, но и этого было достаточно, чтобы понять, что у них все хорошо. Вместо серьезных дам я встретил жизнерадостных, веселящихся и полностью ассимилировавшихся девчонок. Они повскакивали с постели и из-за столов и буквально облепили меня, ни о чем не спрашивали, просто радовались тому, что я пришел. После девочек я зашел в школу и с удовольствием обнаружил, что уроки идут во всех 4 классах. Странно было видеть сидящих рядом за партами мужиков за 30 и подростков лет 12. Но, опять же, все они были рады меня видеть и вскакивали, едва я заходил в дверь. Дальше я посетил мастерскую, где пообщался с Таней и нашим главным инженером Петром Андреевичем. Они что-то чертили, проектировали, и за каждым станком стояло по 2 мастера, учитель и ученик. Короче, все были при деле, и долго мешать им я не стал. Потом сел на телегу и съездил в уже готовый первый гараж. Да, я сам копал яму под него, но теперь эта яма превратилась в 2 полноценных этажа. Еще 2 были сверху, и все они оказались заставлены военной техникой, готовой в любой момент сорваться и выехать на защиту Савина. Раз уж пришел, как и обещал, из подземных этажей я сделал дополнительный выезд, и теперь гараж-стоянка полностью функционировал. Когда закончил здесь, заскочил в теплицы и там встретил Клаву. Она радостно провела меня сначала по загонам с животными. Потом мы с ней залезли на внутренний забор. Женщина собиралась показать мне сад, но я успел окинуть быстрым взглядом полностью достроенную внешнюю кирпичную стену. Да, вот теперь мы готовы к встрече любых врагов и с любой стороны. Сейчас возведут башни, поставят на них пушки и другое тяжелое вооружение. Потом снаружи можно наделать ловушек, накопать рвов. Ну, тут уж Виктору Харитоновичу виднее. Что же до сада, в который буквально затолкала меня Клава, то здесь действительно было на что посмотреть. За время моего отсутствия весь урожай почти созрел. Вернее, мне показалось, что половина уже полностью созрела, и урожай не снимали только для того, чтобы я успел на него взглянуть. Яблоки, груши, вишни, черешни обсыпали деревья. Красная, черная, белая смородина, крыжовник и другие ягоды висели на кустах. И все это пахло просто потрясающе. «А теперь пойдемте на кирпичную стену залезем», — снова схватила меня за руку Клава. «Что там-то смотреть?» — удивился я. «Пойдемте, пойдемте». «Ну ладно, гулять так гулять, тем более торопиться особо некуда. Слишком рано приезжать на предприятие медведей смысла нет». Мы быстро дошли до кирпичной стены, которая вблизи выглядела очень солидно, и по уже не деревянной, а качественной лестнице забрались наверх. «Ух ты, действительно есть на что посмотреть». Наш лесоруб поработал на славу, и вокруг теперь был вовсе не лес. А раскинулись не то чтобы бескрайние, но уже очень большие, засаженные всем подряд поля. Желтыми пятнами выделялись пшеничные нивы, красными клубничные грядки, белым цветущая картошка, ну и зеленым все остальное. «А как мы все это убираем?» — спросил я у Клавы. «Так есть же техника», — удивленно посмотрела на меня женщина. «Больше недели назад купили все недостающее. Теперь вот собираем, а потом в хранилище складываем. Что-то маги сушат, что-то обрабатываем для более долгого хранения, а что-то сразу в еду идет. Народу-то чай немало». Да, народу и правда было много, как на полях, так и на все продолжающейся стройке внутри кирпичной стены. При этом часть военных и маги сейчас продолжали расчищать дорогу жизни, а часть работали на возведении крепости вокруг огненной усадьбы. Я повернулся к Лаве и вдруг увидел, как по ее щеке катится слеза. Что случилось? — Да ничего, ваше сиятельство, — быстро вытирая лицо рукавом, пробормотала женщина. — Просто, когда это вижу, не могу сдержаться. Это же надо, 2 месяца назад здесь даже близко такого не было. А сейчас вон оно что. — Давай без этого, Клав. Я обнял женщину. Привыкай, это только начало. — Да я уже поняла, — смущенно произнесла она и ткнулась лбом мне в плечо. — Как там с новобранцами, — перевел тему я. — Много? Вроде ты же этим занимаешься. — Да уже не только я, — отстранилась от меня Клава и заулыбалась. — Вчера мы с Дианкой себе смену научили. Синицын там побухтел, но выделил еще один домик. И теперь и там тоже вербуем. А народу, ваше сельство, сколько! За вчера человек 200 пришло, правда, 60 из них мы развернули, и это только те, что по объявлению. Еще 300 приехали из тех, с кем мы разговаривали до этого. Я даже не знаю, где мы здесь их разместим. Об этом не волнуйся, — махнул рукой я. Во-первых, не проблема новое жилье построить. А во-вторых, это только первая волна на панике из-за новостей. Скоро все успокоится, и прибывать будет меньше, как минимум, в половину. Ну и хорошо, коли так. Клава снова окинула окрестности взглядом. Хотя, если жилье будет, то еды точно хватит еще на кучу народа. Это же здорово, — рассмеялся я, и первым спустился с кирпичной стены. Пожалуй, экскурсию пора заканчивать. Дома хорошо, но где мы еще сумеем за раз и к тому же за бесплатно стырить целый завод по переработке сталкерского лута? А ведь для нас это действительно очень ценная и полезная штука. С учетом того, что совсем скоро мы будем в промышленных масштабах обносить старый Воронеж, я бы даже сказал необходимое. — Граф вызывает Влада, — проговорил я в рацию. — На связи, — отозвался главный гвардеец. — Как там у вас? Все готово, ваше сиятельство? Паша сообщил, что несколько дорог в объезде полицейских постов он нашел. Также наш разведчик подобрался к территории, и они действительно там ведут какую-то активную деятельность. Но охраны не очень много, вместе с рабочими человек 100. — Глушилки готовы, — уточнил я. — Так точно, Дмитрий Николаевич. — Тогда собирайтесь. Мне надо еще в огненную усадьбу заскочить на пару часиков, а потом выезжаем. Глава 17. Огненная усадьба являлась стратегически важным объектом. И не только из-за того, что здесь зарождалась наша металлургическая промышленность. Просто она находилась на единственной дороге, ведущей в Савино. Любые враги, решившие на нас напасть с этой стороны, сначала окажутся здесь. И в идеале здесь же мы должны их всех и похоронить. Именно поэтому мне нужна внешне не страшная, то есть небольшая, но сделанная по последнему слову магии и техники неприступная крепость. Разумеется, основой в любом случае станут стены, но даже самые могучие сооружения из кирпичей против большой вооруженной пушками армии бесполезны. Поэтому в ограждении я встрою сеть восстановленных черных кристаллов. Эту технологию я позаимствовал из старых книжек своего мира, и смысл ее был очень прост. Самым страшным оружием, которым обладают наши враги, кроме магии, являются крупнокалиберные пушки с мощными разрывными снарядами. Так вот, как только такие орудия приготовятся стрелять, мы дернем рубильник, в результате чего снаряды, влетая в область действия черных кристаллов, потеряют свои разрывные свойства и самоубьются, ударившись о стену. Точнее, об улучшенную магией изменения кирпичную стену. После того, как враг вдоволь настреляется, рубильник вернется в исходное положение, а мы, спокойненько достав из защищенных от излучения ящиков свои разрывные снаряды, начнем бить в ответ. Вот так легко и просто мы сможем отразить атаку, грубо говоря, просто дергая рубильник, оставаясь при этом в безопасности. Понятно, что рано или поздно атакующие найдут средства против пушек, но тогда в дело вступит магия, а точнее выращенные кристаллы, чей радиус действия я ограничу стенами крепости. То есть у защищающихся будут мощные источники, в том числе и стихийной энергии, в то время как нападающим придется пользоваться только собственными резервами. При длительном противостоянии всех их запасы кончатся, в то время как защищающиеся продолжат как бить, так и ставить блоки. Причем чем большего уровня будут кристаллы, а они у нас здесь планируются весьма мощные, тем значительнее получится перевес, даже наш самый слабый начинающий маг будет превосходить более прокачанного оппонента. Разумеется, только стихийной магией все не ограничится. Здесь будет и красный кристалл, который даст защищающимся мотивацию, кристаллы изменений, иллюзии и призыва, которые расширят ассортимент заклинаний и методов борьбы с нападающими. Сейчас же я приехал сажать кристалл контроля. Да, скорее всего, хранителя я пока не получу, но это не важно. Радиус воздействия будет большим, и с его помощью я смогу как дополнительно мотивировать своих бойцов, так и сильно понизить мораль противников. Причем со временем, когда кристалл достигнет высокого уровня, у меня появится возможность не просто влиять на их эмоции, но и заставлять совершать диверсии против своих же. — Ты там не сильно размечтался? — спросил появившийся на моем плече Гинзо. — Это вообще не завтра будет. — Но мы завтра большую армию под стенами не ждем, — хмыкнул я, заходя в огненную усадьбу. Зашел и тут же вышел. За размышлениями я забыл, что центр нашей будущей крепости совсем не здесь, а находится в 100 метрах отсюда, ближе к цехам, под одной из теплиц. Я быстро обогнул дом и нашел нужное место, которое мои люди специально отметили красным крестом. «Никого не пускать», — приказал я гвардейцам и заперся в теплице. Что ж, работы предстояло много, причем для нее требовалась исключительно магия изменений. А ввиду отсутствия здесь кристаллов нужного типа, сложности и энергозатраты обещали быть большими. Пирамидка была всем хороша, но здесь помочь не могла. Ладно, сегодня мне вовсе не обязательно строить весь 9-комнатный подземный дворец. Достаточно вырыть 1 комнату под кристалл контроля. Я поставил принесенный с собой раскладной стул между пустыми грядками, сел на него, закрыл глаза и, сконцентрировавшись, принялся создавать подземное убежище. Опыта мне уже было не занимать, навыки росли, поэтому справился за 1,5 часа. Правда, и стоило это мне почти всего запаса манны, а пропитавшуюся потом одежду в прямом смысле можно было выжимать. Но я остался доволен. Узкая винтовая лестница уходила под землю, и там в 5 метрах снизу теперь находилась пустота кубической формы с гранью в 20 метров. Я разделил ее на 6 этажей и точно посередине посадил семя, после чего влил нужную энергию и затаил дыхание. Прошла минута. «Ни хрена», — констатировал Гинзо. «Ни хрена», — грустно кивнул я. Ну и ладно, я уже смирился с тем, что и этого хранителя придется ждать. В любом случае, я получу его раньше, чем любого из стихийных. «Никого, кроме группы с белыми кристаллами, не подпускать», — скомандовал я, выходя из теплицы. «И пусть начинают возводить здесь блокпост». «Понял», — кивнул один из стражей и схватился за рацию. «Да. Сейчас посвященные люди начнут работать, и вскоре подземелье вокруг кристалла контроля заполнится его белыми восстановленными собратьями, и пойдет прокачка. Я посмотрел на часы. Начало 3-го, пора выезжать. Перерабатывающий завод «Медведя» сам себя в Савино не перевезет. Ехали к месту мы окольными и, самое главное, разными путями. Кто-то, как я, коротким, кто-то в объезд Липецка по кольцевой, а кто-то изначально проселочными дорогами, притворяясь, что, заблудившись в лесу, везет в кузовах простую картошку. Те грузовики, на которых мы планировали вывести ценный груз, должны были выехать позже и прибыть через 2 часа после основных сил. Встретилась ударная группа уже после съезда на проселочную дорогу, идущую через лес. Ту самую, на которой 1,5 месяца назад мы убили медведя. Здесь нас ждал Паша. «Их там под 100 человек», — по-деловому заговорил он. «Охраной не больше 30. Остальные просто рабочие, у них только пистолеты, и они занимаются демонтажем. Наша основная задача — сделать так, чтобы эти козлы не передали сигнал тревоги и не вызвали подмогу». «Наша основная задача — не потерять никого», — поправил я. «Все остальное вторично. Ну а что касательно сигналов, то с этим мы справимся». Паша с тремя другими разведчиками пробирался через лес на квадроциклах. Нам же предстояло ехать по дороге. Еще было очень важно, чтобы нас не заметили потенциально засевшие в кустах дозорные. Конечно, мозгом я понимал, что сейчас мы имеем дело вовсе не с центром, и чрезвычайно маловероятно, что эти самые дозорные в этих самых кустах сидят. Но, блин, этот спецназовец Федор, которого, откровенно говоря, мы убили по счастливой случайности, сейчас рассмеялся бы мне в лицо и сказал, что всегда нужно подходить к любому противнику так, будто он самый-самый сильный и умный. У профессионалов, даже тех, кого лично убил, нужно учиться, поэтому к цели мы двинулись чрезвычайно аккуратно. И, разумеется, впереди нас плотным роем летели мои жучки, проверяющие буквально каждый кустик. Всего нас приехало порядка 150 человек, но я искренне надеялся на то, что не будет произведено ни единого выстрела, по крайней мере, в нас. Наши модернизированные машины могли работать не только на бензине, но и на жемчужинах. Благодаря этому двигались тихо, лишь изредка вспугивая сидящих на ветках деревьев птиц. Первые 5 километров мы ехали спокойно. Потом тоже спокойно, только значительно медленнее. А когда до завода осталось 3 километра, остановились. Дальше предстояло действовать очень быстро. Если теперь кто-то с любой из сторон выйдет на эту дорогу, свалить мы уже не успеем. А места, где спрятать машины, тут попросту нет. — Почему нет? — спросил вдруг появившийся на моем плече Гензо. — Вон отличная полянка. Хрен кто там наши тачки найдет. В первую секунду я не понял, о чем говорит хранитель, зато потом как понял. Ведь действительно можно создать прямо тут иллюзию этой же самой пустой полянки, и никто не увидит того, что на ней стоит. Единственной проблемой оставалось количество людей, прибывших с нами. Столько народу посвящать в тайну магии иллюзии я не собирался. «Загоняя машину вон на ту поляну», — указал рукой я. И уже через несколько минут в лесу образовалась бесплатная парковка сабинской техники. «Готово, ваше сиятельство», — доложил Влад. «Уводи людей, я скоро догоню». Дождавшись, пока все наши бойцы скроются в лесу, а жучки покажут, что они отошли достаточно далеко, я разрешил Гензо замаскировать поляну. «Готово, начальник», — через секунду доложил довольный хранитель. Я вышел на дорогу и посмотрел в ту сторону, где укрылся наш транспорт. «Офигенно! Полянка, деревца, кустики — все как было, ни намека на то, что в лесу что-то спрятано. И много маны у меня будет жрать поддержание этой иллюзии», — уточнил я. «Я же качаюсь помаленьку, начальник», — довольно усмехнулся Гензо. «Уже и свой резервуар приличный, так что нормально. Можем еще что-нибудь другое сделать, если вдруг понадобится». «Отлично, молодец», — кивнул я и нырнул в лес. Он встретил меня тишиной и запахом хвои и листвы. Правда, даже не обладая навыками следопыта, легко было понять, куда пошли мои ребята. Перескакивая корни и уворачиваясь от веток, я быстро догнал своих, после чего мы разделились на 2 отряда. Один пошел обходить завод с правой стороны, и им командовал Влад, второй — с левой, и его возглавлял я. Чем ближе мы подходили, тем больше я удивлялся тому, насколько безалаберно вели себя бандиты. Вот вообще неудивительно, почему центр так легко и вольготно себя чувствовал. Уровень подготовки просто несравним. Мы уже окружили производство со всех сторон и были готовы к атаке, а противник за это время даже не посмотрел в сторону леса. «Глушилка установлена», — доложил по рации Влад. «Наша тоже», — подтвердил Даня, лежащий в кустах рядом со мной. «Конечно, хватило бы, наверное, и одной, но береженого Бог бережет». «Приготовить пушки», — скомандовал я. «Заряжены», — через 10 секунд ответил Влад. «Наши тоже», — шепнул Даня. «Конечно, мы не стали брать с собой самые крупные образцы своей артиллерии, но кое-что притащили. Это кое-что было немного крупнее гранатометов и стреляло с земли, но стреляло значительно мощнее. Был вариант с криками «всем лежать мордами в землю» выскочить из леса но риски ответной атаки и большого побоища при таком раскладе были слишком велики. Поэтому те машины, рядом с которыми сейчас скучковались вооруженные бандиты, мы решили уничтожить сразу. «Пятисекундная готовность», — проговорил я в рацию. «Принял», — отозвался Влад. «Пять, четыре, три, два, один. Огонь!» «Огонь!» — повторил в рацию Даня, и наши пушки жахнули с полусекундной задержкой относительно орудий Влада. Громыхнуло ровно 16 выстрелов, и все более-менее значимые скопления людей окутало пламя взрывов, а машины буквально разнесло на запчасти. «Бросить оружие!» — выскакивая из леса, заорал я в мегафон. «Всем лежать! Мордами в землю!» С другой стороны, приказ повторил бегущий к заводу Влад, за которым летели его люди. Загрохотали наши автоматы. В основном мы стреляли в воздух, но если видели, что кто-то из противников с дуру хватался за ствол, били прямо по нему. Ответные выстрелы тоже прозвучали, но мы были готовы, и щиты лежали на каждом из наших бойцов. По большому счету, сопротивление было подавлено, но и среди тех, кто остался в здании, нашлось несколько желающих повоевать бандитов. «Занять позицию окон!» — заорал высокий блондин с зализанной челкой. Ему было пофигу, что нормального оружия у рабочих нет. За недальновидность и глупость он был наказан. Жучок взорвался у него в голове. «Занять оборону!» — закричал бородатый коренастый тип, находящийся в другом корпусе, и в следующую секунду у него случился инфаркт. Кроме этих двух активистов, еще несколько дураков попытались организовать сопротивление или выйти на связь со своими союзниками. На то, чтобы ликвидировать их, мне понадобилось еще 15 секунд. «Оставить оружие внутри и выйти на улицу!» — крикнул я в мегафон и продублировал свою команду через находящихся в здании жучков. Эхо голосов пролетало по цехам, но, разумеется, никто не подчинился. «Артиллерия, прием!» — произнес я в рацию. «На связи! По моей команде стрелять по тем местам здания, на которых появятся красные метки. Есть!» В следующую минуту я искал те места, где мы не повредим дорогостоящее оборудование. Когда нашел, спроецировал на стены 8 красных кружков. Точнее, это сделал Гинзо. На счет 3 огонь. 1, 2, 3. Пушки жахнули, а завод окутали пламя и дым. Когда черная завеса рассеялась, в стенах оказалось 8 приличного размера дыр. «Кто не выйдет в течение минуты, умрет!» — снова рявкнул я в мегафон. «Время пошло!» Вот, совсем другое дело. Пушки добавили засевшим рабочим мозгов, и они потянулись к выходу. «Приступайте к операции», — заорал Влад, когда в здании не осталось чужих. На самом деле мы не просто так не торопились сюда ехать. Зачем делать то, что другие могут сделать за тебя? Конечно, в идеале вообще было прибыть в тот момент, когда оборудование будет полностью демонтировано, и просто погрузить его в свои машины. Но тут уже появляется большой риск нарваться на тех, кто приедет за добычей. В итоге мы прибыли, когда было выполнено 2/3 работ, но даже оставшиеся мы, разумеется, не собирались делать самостоятельно. «Слушайте меня», — громко заговорил я, когда всех пленных выставили передо мной и разоружили. Перед зданием завода повисла тишина. «Те, кто хочет жить, встаньте от меня справа!» Я указал рукой. «Кто хочет умереть, встаньте слева, вот здесь!» «Те, кто встанет справа, будут помогать моим людям разбирать оборудование. Тех, кто будет работать хорошо и усердно, мы отпустим. Кто плохо, умрет. Так же, как те, кто встанут слева. У вас 10 секунд на выбор. Время пошло». Глупых вопросов по поводу того, какие я им даю гарантии, никто задавать не стал. И все как один поспешили встать справа от меня. Сам я наблюдал за происходящим сквозь прорези в маске, а самое главное, через пирамидку с навершием в виде жемчужины контроля, сейчас очень активно обрабатывал людей. «Хорошо», — кивнул я. «Теперь все делятся на группы по 5 человек, а потом дружно идут в цеха и выполняют приказы моих людей. Шаг вправо, шаг влево, лишние разговоры или резкие движения означают смерть. Вперед!» Сопровождаемые моими бойцами группы пленных исчезли в здании. А я снял маску и расслабился. Первая часть плана сделана, теперь можно отдохнуть, восстановить силы. — Ваше сиятельство, — заговорил стоящий рядом и все еще не снявший маску Влад. — Там трое раненых боевиков. В расход? — Приведите сюда, я сначала поговорю. — Есть? Влад отдал распоряжение, и вскоре троих окровавленных мужиков посадили к борту одной из захваченных машин. — Оставьте нас, — командовал я, и когда гвардейцы ушли, уселся напротив пленных на корточки. В этот раз я врубил магию контроля на полную. Кто не будет отвечать на вопросы, умрет. — Ты не знаешь, на кого напал, — прорычал один из пленных и сплюнул на землю. Я тут же поднял пистолет и выстрелил. Оставив красную полосу, тело сползло по борту машины, и я повернулся к остальным. — Кто не будет отвечать на мои вопросы или надумает задавать свои, умрет. Всем все понятно. Бандиты закивали. Но это вовсе не значило, что моя магия на них действует. «Когда за вами приедут?» «В 6 часов должна быть связь», — быстро заговорил один из пленников. «Ориентировочно первые машины приедут в 10, а так они будут приезжать до самой глубокой ночи. И также по отдельности уезжать, чтобы полицейские и военные их не перехватили. Куда будут увозить оборудование?» «На границу диких земель. Там их встретят караванщики. То есть вы не знаете, куда оно дальше пойдет?» «Нет, мы представители продавца». Наш клан договорился с покупателем, получил предоплату. Сегодня мы должны доставить грузы на точку и после этого получить остальную часть оплаты. Кто-нибудь из руководящего состава вашего клана здесь есть? Нет, они должны прибыть, когда мы закончим. Говорить продолжал только один из пленных, при этом, насколько мне подсказывали знания и чувства, на него как раз магия подействовала меньше, чем на второго. Он просто говорил, потому что боялся. А второй хотел говорить, но не успевал вставить ни слова. «Уведите этого». Я ткнул пальцем в того, что трепал языком, и вскоре остался наедине с его соклановцем. Он, не отрываясь, смотрел на меня и явно ждал следующего вопроса. «Твой друг все правильно сказал?» — спросил я. «Да», — ровным голосом, таким, какой часто бывает после обработки магии контроля, проговорил пленник. «Ты хочешь жить?» «Да». «Ты понимаешь, что твоя жизнь в моих руках?» «Да. Ты должен выполнять все мои приказы. Я готов. Перережь себе вены на правой руке». Без каких-либо раздумий пленник схватил нож, который я протянул ему рукояткой вперед и рассек себе запястье. «Молодец», — с улыбкой прошептал я и тут же его вылечил. На самом деле значение произошедшего события переоценить трудно. По большому счету, это был первый по-настоящему подчиненный мной без использования силы Красного Кристалла человек. И он был готов почти на все. Почти. Самым близким людям вреда он точно не причинит, а вот если я ему сейчас прикажу убить его босса, и тот появится быстро, он выполнит приказание. Правда, если пройдет хотя бы час, а может быть даже и меньше, уже начнет сомневаться. Так себе уровень владения навыком по меркам моего мира, но по моим собственным очень круто. А если учесть, что здесь никто не умеет ставить блоки против магии контроля, так и вовсе замечательно. Причем, если я сейчас продолжу давить на пленника, сила моего внушения и время его действия увеличится. Разумеется, никаких приказов ему давать я не собирался. Пока такое рискованно, а вот для тренировки случай очень подходящий. «Уведите этого и приведите второго», — крикнул я ближайшему гвардейцу, после чего сел на землю и отключил пирамидку. «Мы не будем поворачивать оружие против своих братьев и сестер», — усиленный рупором голос князя Шуйского разносился над стоящими перед ним рядами военных из гарнизона Вологды. «Но и позволять двойнику сделать нас рабами мы тоже не позволим. Когда придут войска самозванца, я выступлю перед ними и уверен, что большая часть наших братьев присоединится к нам, а тем, кто не присоединится, я дам возможность уйти. Осталось ждать совсем недолго. Истинный император скоро вернется. Разойтись». Наблюдая за тем, как ровными шеренгами военные покидают поле, князь Шуйский вытер пот со лба. Он говорил не меньше 2 часов, и это вытянуло почти все его силы. «Ваша светлость!» — подскочил к нему один из помощников. «Продолжать возведение баррикад?» «Да», — кивнул князь. «А как закончите, ройте рвы. И не забывайте о том, что та точка, где сейчас стоит трибуна, — он показал пальцем вниз, — является центром. Войска противника не должны пересечь проходящую через нее линию, но при этом должны быть как можно ближе. — Мы все учитываем, ваше сиятельство, — отчеканил помощник и убежал. Князь посмотрел ему вслед, а потом уверенным шагом прошел в установленный поблизости огромный шатер. Стоящие на страже гвардейцы расступились и пропустили его внутрь. Шуйский подошел к маленькому столику, взял графин и налил полный стакан воды. Прохладная жидкость бальзамом пролилась по пересохшему горлу и принесла облегчение. Почувствовав себя гораздо лучше, князь зашел за широкую ширму и, немного отставив руку, направил ладонь себе под ноги. Земля завибрировала, и через несколько секунд в ней открылся темный проем, за которым начиналась винтовая лестница. Убедившись, что на шатер наложены надежные руны защиты, Шуйский медленно пошел по ступенькам. Спустившись на 3 метра, он поднял руку и закрыл проем, после чего зажег на ладони огонек. Свет пламени осветил ступени, и, спустившись по ним, князь оказался в тоннеле, а пройдя по нему 20 метров, в большой комнате. Здесь творилось волшебство. 20 очень сильных магов, прибывших из Пермской империи, сидели кольцом и колдовали. Что именно они пытались сотворить, было неважно. Самое главное, что они беспрерывно вырабатывали магическую энергию. «Какой уровень?» — спросил Шуйский, указывая на небольшой розовый кристалл в центре подземной комнаты. «Думаем, 7-й. Сегодня уже будет 8-й, Юр», — ответил самый старший бородатый маг. «Коля, твою мать!» — грозно глянул на него князь. «Я не Юра, я Владимир Аркадьевич Шуйский. Сколько тебе раз повторять?» «Ой, Юр, завязывай, и так все каналы рвет». «Ладно, работайте». Князь развернулся, и на его лице появилась довольная улыбка. Прошло всего 2 суток, даже меньше, а посаженное семя уже почти стало кристаллом гипноза 8-го уровня. Потрясающий показатель. А к моменту прихода войск противника он будет не меньше 10-го, и это здорово поможет. Лжешуйский снова зажег огонек на своей ладони и пошел назад к ведущей наверх лестнице. Глава 18. «Вызывают, ваше сиятельство!» — крикнул гвардеец. «Жди меня здесь!» — приказал я уже 4-му, практически полностью загипнотизированному рабочему, и побежал к радиостанции. Едва схватил микрофон, радист щелкнул тумблером приема. «Игнат на связи!» — проговорил я. По счастью, этот самый Игнат руководил рабочими и выжил, что позволило мне скопировать его голос. «Как у вас дела?» — пробасила рация. — «Есть небольшие технические сложности», — ответил я. — «Думаю, закончим в районе 11». — «Каких нахрен 11?» — рявкнула рация. — «Ты говорил, к 10 все будет готово». — «Да какие-то уроды криворукие все это монтировали, а теперь...» — «Мне пофиг», — перебил меня собеседник. — «Все должно быть готово в 10, а еще в 8 приедут заказчики за оборудованием 1-го типа». — «Твою же мать! Ни о каких приездах 8 часов речи не шло». «Надеюсь, его-то хоть вы разобрали?» — угрожающе прорычал динамик. «Его да», — ответил я. «Подготовьте к погрузке, и остальное тоже, чтобы к 10 было готово». Радиостанция замолчала, а я задумчиво посмотрел на суетящихся вокруг ребят. Понятно, что по рации я соврал, и на самом деле мы планировали к 9 уже погрузиться в машины. Но этот внезапный визит к 8 спутал все карты, да и никаких гарантий того, что другие бандиты не приедут раньше, тоже нет. «Хреновенько!» «Ускоряемся!» — крикнул я. «Влад, ко мне!» Главный гвардеец тут же подбежал. 8 будут гости, надо встретить их на дороге», — сообщил я. «Сколько?» «Неизвестно, но, думаю, человек до 50 может быть. Надо найти на дороге в лесу хорошее место для засады и перетащить туда одну из глушилок». «Я все организую, ваше сиятельство», — кивнул Влад и тут же убежал. «Что ж, до визита гостей еще есть время. Я могу продолжить тренироваться в ментальной магии. Когда еще подвернется такая возможность?» Еще раз убедившись, что все под контролем, я вернулся под небольшой навес, где меня ждал мой без 5 минут раб. 2 полицейские машины, а за ними два черных внедорожника с нарисованными на борту зубастыми, выныривающими из воды акулами, заехали в деревню Липитино. Сначала работающие на своих участках деревенские просто лениво поворачивали головы, а потом, как правило, вздрагивали и подбегали к забору. «Что им здесь нужно?» — спрашивали одни. «Это же граф Акулов!» — кричали другие. «Они что, захватили нас?» — бухтели третьи. Тем временем машины проехали по центральной улице и остановились у одного из домов. Он ничем не отличался от остальных, но на заборе крупными буквами было написано «Староста» и более мелко «Вячеслав Иванович Грунькин». Машины остановились, и Свят вылез наружу. К нему тут же подошел капитан Жуков, помощник и правая рука майора Федора Филимоновича Мышкина. «Сначала я говорю, затем ты», — шепотом напомнил капитан. «Да сколько угодно», — также шепотом ответил Свят. Переговаривались прибывшие недолго, но вокруг уже собралось не меньше 30 местных жителей. Еще через минуту калитка, у которой остановились машины, отворилась, и из нее вышел сухонький старичок лет 70. Его густая белая борода торчала во все стороны, но серые глаза все еще были остры, и смотрел он с интересом. «Привет, Коль!» — кивнул он Жукова, вытирая руки от длинный потертый фартук. «Давненько тебя не видел. Говорят, ты теперь большой начальник в Усмане». «Да», — смутился помощник Федора Филимоновича. «Привет, Вячеслав Иванович. Мы к тебе по важному делу». «Неужто война?» — спросил старичок, а толпа ахнула. «Типун тебе на язык!» — отмахнулся Жуков. «Чего сразу война-то?» «Да по радио страсти всякие рассказывают. Вот я и подумал». «А вот незачем думать всякую фигню. Нормально все. Живем, как жили». Капитан посмотрел на Свята и замешкался. «Ну, почти. Есть кое-какие изменения, собственно, поэтому и приехали». «Какие изменения?» — раздался громкий и очень взволнованный женский голос. «Исключительно хорошие», — постарался улыбнуться полицейский, после чего заговорил громче, чтобы слышали все. «Войны никакой нет и не планируется. Но всякие, извините, уроды пользуются случаем и нестабильной ситуацией в регионе. Пока ничего страшного не происходит, но в любой момент к вам могут заявиться какие-нибудь нежелательные элементы, например, из диких земель и начать что-то требовать. Вы по-прежнему можете вызвать полицию, но для вашего спокойствия мы решили прибегнуть к дополнительной помощи. И теперь вы можете связаться еще и с Савино». «С Акуловым, что ли?» — поднял бровь старичок и только тут посмотрел на нарисованных на бортах внедорожников морских монстров. «Именно», — кивнул Жуков. «Большой отряд быстрого реагирования Дмитрия Николаевича Акулова будет всегда находиться в бывшей усадьбе Пантелеева. Отсюда всего 20 километров». «Да знаем мы, где это!» Старичок перевел взгляд на Свята и наклонил голову. «Дмитрий Николаевич, очень приятно с вами познакомиться. Давно ждали вас в гости». «Хм!» — еще больше смутился Жуков. «Это не Дмитрий Николаевич, это его правая рука, Святослав Валерьевич». «Ах!» Тут же погрустнел староста. «Его сиятельство в скором времени тоже обязательно заедет», — взял слово Свят. И когда его уверенный голос разнесся над толпой, сразу же наступила тишина. «Лепетинцы, будьте спокойны, мы не дадим вас в обиду. Господин капитан не может говорить прямо, а я могу. Звоните в полицию, если хотите, но поверьте, если какая-нибудь козлина появится здесь, лучше сразу связывайтесь с нами». Мы дадим координаты сразу трех радиостанций, и хоть одна из них точно будет свободна. Отряд выйдет мгновенно. Максимум через 20 минут будет здесь, и мы раздавим любую падаль. Если кто надумает прийти и требовать что-то, прямо говорите, что вы находитесь под защитой Акулова и уже вызвали его. Никакая вражеская сволочь не должна распоряжаться на нашей земле. Вы согласны?» «А сколько это будет нам стоить?» — раздался неуверенный голос. Рыжий помощник графа тут же обернулся в сторону говорившего. «Что за дурацкие вопросы? И сам вызов бесплатно, и помощь бесплатно!» «Правильно говорит господин капитан, войны еще нет, но никто не знает, что будет завтра. И не равен час, всем нам придется прятаться за одними стенами. Будь то Усмань или та здоровая кирпичная стена, которую мы сейчас построили вокруг нашего Савина. Кстати, если хотите, можете приехать посмотреть. 500 метров по каждой стороне. высотой 6 и толщиной 3. — Ни хрена себе! Какая огромная! — зашептали со всех сторон. — Ага, а еще-то всюду пушки торчат, а в деревне у нас уже 3000 человек живет. И мы, кстати говоря, хорошо платим наемным рабочим и... В этот момент капитан наступил Святу на ногу. — Ну да, — подумал помощник графа. — Наверное, слишком резкий переход. Ладно, речь мы еще отрепетируем. — В общем, лепетинцы, если что, звоните. — Мы, кстати, думали еще, может быть, вам на воротах в деревню акулу нарисовать, но потом решили, что вы, наверное, не захотите. — Почему не захотим? — тут же тряхнул бородой староста. — За рисунок же вы тоже денег не возьмете? — Какие деньги, отец? — рассмеялся Свят. — Говорю же, все люди — братья и сестры. Единственное, что все-таки, насколько я знаю, никто из вашей деревни у нас не был. А нам бы хотелось, чтобы вы были полностью уверены в наших силах и не думали, что мы просто так чешем языками, и никто на самом деле не приедет, когда вы позовете. — А? — Свят сделал вид, будто только что идея пришла ему в голову. — У вас же есть машина в деревне? — Две есть, — гордо ответил староста. — И трактор! — крикнул кто-то издалека. — Ну, на тракторе долго ехать, — усмехнулся Свят. — А вот одну машинку, а может даже и две, завтра соберите, посадите в них по несколько человек, и пусть приезжают, посмотрят. Бензин мы компенсируем. Как приедете, как раз занесем ваше поселение в список приоритетных целей на случай, если поступят несколько вызовов одновременно. И самое главное, вы, Вячеслав Иванович, приезжайте. Заодно и с графом познакомитесь. — Да чего не приехать? — перевел взгляд на заляпанные грязью ботинки староста. — Особенно если бензин компенсируют, — добавил кто-то сзади. — Да, компенсируем, компенсируем. Еще и полный бак зальем, — рассмеялся Свят. — И, кстати, можно будет поговорить о взаимовыгодном сотрудничестве. У нас есть там кое-какая лишняя сельхозтехника, может, вам пригодится. — Тоже бесплатно, — крикнул кто-то. «Но уж совсем не наглейте!» — со смехом посмотрел на говорящего Свят, после чего поднял руку, призывая к тишине. «Еще раз. Если что, тут же бегите к рации и вызывайте. Даже если просто увидите вдалеке приближающиеся фары, много фар, просто берите микрофон и вызывайте. Нам не жалко лишний раз ездить и посмотреть, все ли у вас нормально. Повторю, может быть, совсем скоро нам придется сражаться бок о бок за одними стенами». Заместитель главы полиции Усмани, капитан Жуков, сейчас даст вам все контакты. Снова повисла тишина, а Свят открыл дверь и залез в машину. — Вроде неплохо прошло, — прошептал он сидящему за рулем Коле. — Да, отлично, — улыбнулся гвардеец и показал помощнику графа большой палец. Без 28 спрятавшийся в лесу у трассы дозорный сообщил о том, что на лесную дорогу съехала колонна незваных гостей. Наши бойцы уже были на местах, а я в это время ломился сквозь кустарник и находился в 2 минутах от них. «Все готово, ваше сиятельство», — доложил Влад, едва увидев меня. Глушилка установлена, а маги земли вырыли большую яму поперек дороги. И мы замаскировали ее. Сначала едут 2 внедорожника, потом 3 грузовика, потом еще 2 внедорожника. Когда головная машина провалится, мы и начнем. «Нам нужны пленные?» «Зачем?» — пожал плечами я. «Кто-нибудь наверняка выживет, расспросим их». Но специально никого оставлять живых не нужно. Незачем рисковать нашими бойцами. — Вас понял, Дмитрий Николаевич. Влад кивнул и побежал раздавать дальнейшие распоряжения. Мы специально подобрали место у дороги, где было много кустов. Большинство гвардейцев залегло в них, а часть засели в кронах деревьев. Через 6 минут в отдалении послышался звук двигателей. С каждой секундой он становился все громче, и вскоре мы увидели свет фар, первого приближающегося внедорожника. «Приготовиться!» — крикнул Влад, и в этот момент заработала рация. «Первый пост вызывает центр. С дороги съехали еще 2 внедорожника». «Твою мать!» — буркнул Влад и посмотрел на меня. «Я ими займусь!» — кинул я и вскочил. «Постарайтесь не сильно шуметь». «Из оружия без глушителей не стрелять!» — тут же скомандовал Влад. «Да, в таких ситуациях весьма пригодились бы наши автоматы». Ведущий огонь очень тихо, но по выпущенным из них пулям противники потом могут понять, кто на них напал. Ладно, и так справимся. Основная колонна проехала мимо меня по направлению к расставленной ловушке. Я же, пригибаясь и не обращая внимания на бьющие по лицу ветки, сквозь кусты мчался навстречу неожиданно появившимся врагам. По счастью, жучки летели гораздо быстрее меня, и сзади еще не раздались первые выстрелы, когда они передали мне изображение двух приближающихся внедорожников. «И какой план?» — спросил появившийся